Глава третья. Просыпаться мучительно не хотелось. Кости немилосердно ломило, голова разрывалась от боли, к горлу то и дело подкатывала тошнота. Перед глазами все плыло и двоилось, и временами начинало казаться, что жуткий кошмар еще не кончился, что он вот-вот снова вернется на проклятую поляну, к убитому другу и наставнику, обгорелым до неузнаваемости деревьям, кучам пепла на выжженной дотла земле и к отчаянно плачущей девушке с бездонными синими глазами. Тир со стоном пошевелился, не совсем понимая, что происходит. Во рту было сухо, как в пустыне. Веки нещадно жгло, в ушах стоял неумолчный гул, как от громадного осиного роя, вздумавшего поселиться в его несчастной голове. Тело болело и отчаянно ныло, будто на медне его били, жгли и резали, а потом с размаху швырнули на съедение голодным хмером. И те тоже успели внести свою лепту в его отвратительное самочувствие. «Милли...» Шевелькнулись бескровные губы, и в тот же момент что-то влажное коснулось лица. Эльф судорожно сглотнул, слегка ожив от попавшей на язык влаги, и даже попытался открыть глаза, не совсем понимая, где он и что произошло. Сон это или бред, кошмар или уже реальность? Но льющаяся сверху вода была нужнее, поэтому пришлось обождать с расспросами и жадно глотнуть снова. «Тир! Милли!» Вздрогнул эльф, узнав мелодичный голос, а потом с невыразимым облегчением прижался щекой к прохладной ладошке, понимая только одно — живая. Она действительно живая. Ее не тронули, не успели, не поранили. «Тир, как ты? Ответь, пожалуйста». «Живой, вроде бы». Хрипло и неуместно рассмеялся он, с благодарностью ощущая мягкие пальчики на висках, от которых шло блаженное, исцеляющее тепло. Боги, как же рядом с ней хорошо, как уютно и спокойно, безмятежно, будто в родном лесу. Милли, маленькая Милли. Ее тепло буквально вливало в него новые силы, заставляло встрепенуться измученное тело. Убирала боль, смывала следы недавнего ужаса. Оно буквально возвращало его к жизни. А Милли все гладила и гладила его руки, лицо, волосы, обнимала и со слезами повторяла. «Тир, ты живой! Ох, Тир!» Он не знал, сколько минут или часов лежал так, вбирая в себя это восхитительное чувство единения. Не ощущал времени и не понимал, каким образом случилось то, что случилось. Но в какой-то момент в голове что-то щелкнуло, коварная память вернулась к нему полностью, руки смогли шевелиться, а уставшие, выжженные злым огнем глаза начали, наконец, различать тусклый свет. Острые уши осторожно шевельнулись, улавливая необычные звуки. Красиво вылепленные ноздри затрепетали, вбирая в себя новые ароматы. Тир чуть нахмурился, выискивая связь между событиями, часть из которых он явно пропустил, а потом резко сел. «Где мы?» Эльф непонимающе моргнул, но вскоре сообразил, почему все еще слеп. Мешала плотная повязка на лице. Он поспешно содрал ее, отер лицо, на котором не осталось следов недавнего пожара, тряхнул разметавшейся по плечам гривой и строго возрился на виновато понурившуюся спутницу. «Милли, где мы? Что это за место?» Мелисса неожиданно опустила глаза. «Я... прости». «Куда нас занесло?» Вконец обеспокоился эльф, когда она сгорбилась и до боли прикусила губу. «Где мы, Мелисса?» «В темном лесу». Наконец неслышно уронила она, пряча глаза и изо всех сил сдерживаясь, чтобы не заплакать. «Что? Прости!» Шепотом взмолилась Милли. «Ты был так плохо, а я не знала, что делать. Вал чуть не умер. Ты истощил резервы полностью. И все эти люди на поляне, мертвые. А потом они откуда-то появились, и мне пришлось просить о помощи. Пожалуйста, не кричи, они могут услышать, пожалуйста. Я не хочу, чтобы тебя застали в таком виде». Тир быстро осмотрелся. Все верно. Живые стены из знаменитого эльфийского ясеня, увитые тонкими побегами зеленого вьюнка. Мягкая трава вместо нормального пола. Тесное переплетение веток над головой, неплохо заменяющую крышу даже в дождливые дни. Вокруг незабываемый аромат древнего, живого и величественного леса, который был так не похож на его родной дом. А к нему примешивался едва заметный привкус старой магии, смешанный с незнакомыми запахами чужого жилья и неизвестных цветов. Звонкие птичьи трели слышались где-то рядом. Параллельно с ними он уловил тихое журчание невидимого ручейка. Темный лес всегда имел свою неповторимую ауру. И хоть Тиру никогда прежде не доводилось бывать здесь, того, что он слышал когда-то, хватило, чтобы понять. Они именно в темном лесу. В том самом, куда ему нельзя было попадать ни в коем случае, но который Тир внезапно стал видеть во сне. Никто и никогда не должен был узнать, что на свете вообще существует юный, необученный, но уже невероятно сильный маг, о котором никто из эльфов не имел ни малейшего понятия. Тир, позабыв про недавнюю помощь, весьма резво вскочил на ноги и обошел небольшую комнатку, созданную из живой листвы и естественным образом вписавшуюся в окружающий ландшафт. 5 шагов в длину и 4 в ширину. Не слишком-то роскошно, но и не тесно. Как раз для 2 усталых путников. Низкое ложе, с которого он только что поднялся, изящный плетеный стульчик под пугливо взирающей Миле, тонкий аромат смолы и живых цветов. Перворожденные испокон веков ценили леса, не рубили деревья и не срывали растения ради того, чтобы устроиться с комфортом. Они умели договариваться с лесными жителями и создавали жилище так, чтобы не навредить лесу. А еще они знали, как избежать неуемного любопытства редких гостей. В предоставленной юным гостям комнате не было ни окон, ни дверей. Приглушенный ненавязчивый приятный свет шел, казалось, отовсюду, просачивался сквозь плотное переплетение ветвей, но не позволял рассмотреть то, что находилось снаружи. Неплохая тюрьма для 2 случайных путников. Тир неожиданно уронил взгляд на упавшую на землю повязку и замер. «Я замотала твое лицо, чтобы никто не узнал», — шепотом подтвердила его догадку Мелисса, смущенно порозовев. «И глаза, и уши. Только волосы не успела до конца спрятать, потому что они появились слишком неожиданно. Не волнуйся, тебя никто не видел». Эльф неверяще уставился на нее, пытаясь осмыслить сказанное. «Кто это они?» — немного рисковато спросил он. «Патруль темных. Не знаю, что им понадобилось так далеко от границы, но когда ты сжег тех людей, было много шума. И огонь держался долго. Сперва зеленый, а потом рыжий. Его-то они и заметили. Наверное, решили взглянуть, кто осмелился играть с магией рядом с их владениями, а нашли нас». Тир вдруг непонимающе нахмурился. «Я сжег?» «Да», — неслышно прошелестела она. «Ты не помнишь?» «Нет, все путается и плывет, как в тумане. Что я натворил?» «Твой огонь проснулся. Да, я знаю, что еще слишком рано. Такого никогда не было прежде. Но я видела, как ты горел в тот день, как огонь появился у тебя из груди, как все заполыхало. Ты сумел его призвать и уничтожил всех, кто там был. А потом истощился и потерял сознание. Мама говорила, что в первый раз это очень опасно». «Еще бы», — оторопело согласился Тир. «Огонь жизни способен уничтожить даже носителя, если его не укротить, но... Милли...» Мелисса торопливо кивнула. «Ты едва не умер, потому что сразу высвободил все, чем владеешь. А я, когда поняла, что случилось, так испугалась, что ты не сможешь, что поддашься ему, не устоишь. Тебя ведь никто не учил с ним справляться». «Мне действительно еще рано», — тихо ответил эльф. «Я...» Он внезапно умолк, действительно ощущая в себе нечто новое, то, чего не было раньше, Тихонько тлеющий уголек внутри, готовый полыхнуть при малейшей возможности. Пока еще не очень сильный, но уже свирепый, порывистый. Точно такой, о котором ему когда-то рассказывали. Настоящий огонь жизни, подвластный только одному единственному дому эльфов. Теперь он это хорошо чувствовал и действительно поверил, что сумел его разбудить. «Ты можешь сорваться», — очень тихо закончила она. «И я не уверена, что успею снова тебе помочь». «Когда-то это должно было случиться», — пожал плечами Тир, неожиданно успокоившись. «Да, раньше, чем мы думали. Но тут уж ничего не изменишь. Эх, а мне так хотелось посмотреть Интарис. Кстати, что с Валом?» Мелисса слабо улыбнулась. «Жив. Правда, ранен и немного подгорел. Он тоже здесь, но так ослаб, что меня просили его не беспокоить, пока не очнется. Эльфы говорят, что постараются ему помочь». «Неужели я еще и его?» «Нет, что ты. Это тот маг зацепил. Вал стоял как раз на пути, а твой огонь его не тронул». Тир с непередаваемым облегчением выдохнул. «Слава богу! Знать, что по твоей вине лучший друг и наставник находится на грани жизни и смерти, что может быть хуже? Но раз Вал жив, значит, выкарабкается. Стражей всегда было трудно убить, а уж гончих тем более». «Так», — встряхнулся Тир. «Ладно. В общих чертах понятно. Ты жива, за Вала тоже можно не волноваться. А теперь давай по порядку. Когда появился патруль?» «Часа через три после того, как ты потерял сознание. Я услышала их издалека и успела закрыть тебе лицо. А когда они вышли, даже подумала, что эльфы что-то почувствовали. У них были такие странные лица». «Сколько их было?» «Трое». «Представились?» «Нет, конечно. С чего бы им представляться смертным? Пришли, все осмотрели, расспросили и велели идти за ними. Ни словечко лишнего не дали сказать». «Ах да, я и забыл», — усмехнулся Тир. «Снобы, как все темные. Это они забрали мои мечи?» «Да». «Надеюсь, ты предупредила, чтобы никто не трогал рукояти?» «Конечно», — кивнула Миле. «Да они и сами углядели защитные руны у гарды, поэтому брались только за перевязь. Прости, я не смогла их уговорить оставить твое оружие». «Ничего, сами вернут, когда придет время. Мои мечи слушаются только меня, и горе тому, кто рискнет коснуться их без спроса. К тебе никто не привязывался?» Мелисса смущенно потупилась. «Ну, не то чтобы очень. Я... знаешь, так испугалась, когда они забрали твои клинки, а потом захотели узнать, кому так повезло с мастером-гномом, что у меня не осталось выхода». «Милли!» — вдруг приглушенно ахнул эльф. «Ты что, на них смотрела?» «Совсем чуть-чуть. Зато патрульные были так любезны, что согласились мне помочь. Правда, сначала попытались очаровать, но я умею останавливать мужчин. Хотя и растерялась, когда на нас напали маги, и теперь бедный Вал...» Она вздохнула. «А когда я посмотрела на эльфов, они вскоре передумали строить глазки, а потом целых три дня несли вас с Валом на себе. Еще готовили какие-то отвары, кормили, поили, перевязывали Вала. Я только к тебе их не пускала, сама все делала. Но мы все равно только этой ночью дошли. Вала сразу унесли к целителям. А тебя я упросила оставить здесь, со мной. Сказала, что люблю тебя и не смогу без тебя жить». Тир вздрогнул, когда Мелисса подняла на него испуганные глаза, которые стремительно наполнились слезами, и присел рядом, обхватив ее за хрупкие плечи. «Боги! Что же он не подумал сразу, каково ей было? Остаться одной в лесу, когда двое сильных и много значащих для нее мужчин нуждаются в помощи. При этом один из них смертельно ранен, а второй напрочь истощил магический резерв. Бедная Милли. Ведь ей всего 16, а тут такие испытания. Как же она должна была бояться, как рисковала, прося помощи у тех, к кому не должна была даже приближаться. Как плакала ночами, силясь унять нервную дрожь, идя бок о бок с незнакомыми эльфами по чужому лесу, каждую секунду ожидая разоблачения. И вот они здесь, в темном лесу, в самом его сердце, рядом с владыкой и хранителями, которые быстро сообразят, кого завела к ним в гости щедрая судьба. «Прости», — покаянно прошептал Тир, обняв задрожавшую Милли. «Ты ни в чем не виновата, маленькая. Это мы тебя подвели, не справились. Все хорошо, никто тебя не осудит. В конце концов, убивать нас точно не станут. А Валу действительно помогут. Он будет жить, и это главное. Ты очень смелая, и я тобой горжусь. Спасибо, что спасла нам жизнь». «Нам нельзя здесь оставаться», — горячо зашептала Милли, испуганным ребенком, прижимаясь к эльфу. «Это вчера никто не понял, потому что было темно, и до нас никому не было дела. Но скоро кто-нибудь решит разузнать подробности, и тогда...» «Ничего, пусть допрашивают, если хотят. Мне только лицо надо закрыть. А тебе не нужно смотреть им прямо в глаза. Если нас приняли за людей, то не станут задерживать. Эльфы не слишком жалуют смертных. То, что во мне есть сила, слишком незначительное происшествие, чтобы им заинтересовались. Подумаешь, чудо, мало ли огненных магов шатается по дорогам. В конце концов, это могла быть и не моя работа, а ошибка того, которого я поджарил. Пока огонь жизни во мне дремлет, они не почувствуют подвоха. Поэтому, как только Вал придет в себя, нас наверняка попросят убраться». «А если они узнают его?» — всхлипнула Милли. «Не узнают», — уверенно ответил он. «У него правая рука обгорела, я это видел мельком тогда. Татуировки теперь не видно, а значит, никто не поймет, кто он такой. И никто не свяжет его с... Но если вдруг спросят, то скажем, что он наш телохранитель». «Они почувствуют ложь». «А мы не станем обманывать. Тем более, что про Вала все сущая правда. Ему было велено за нами присматривать. Вот так мы и скажем слово в слово. Добавим, что ты подруга детства, которую я очень люблю. А все остальное... Не думаю, что кто-то будет вникать. Им нет дела до чужих проблем. Главное, не паниковать и натянуть капюшоны поглубже. Может, и обойдется. Смотри». Тир сдернул с ложа свой изгвазданный плащ, накинул его на плечи и обернулся. Лоб обвязал все тем же лоскутом, чтобы острые уши не бросались в глаза. Затем нахлобучил капюшон, надвинул его как можно ниже и, сгорбившись, словно скрюченный от болезни дед, задорно подмигнул. «Вот так. А если попросят снять, я скажу, что не могу этого сделать, потому как болен заразной болезнью или... Ну, мы что-нибудь придумаем». Мелисса только вздохнула. «Боюсь, это не поможет. У тебя глаза слишком ярко светятся». «У тебя тоже. Но тут ничего не изменишь. Наведенные чары мне недоступны. Вернее, я еще не умею. Так что будем смотреть в пол и делать вид, что напуганы». «Мне не придется делать вид», — пробормотала Милли, послушно натягивая плащ. «Я действительно до смерти боюсь». «Глупенькая», — беззвучно рассмеялся Тир. «Нас же не собираются убивать». «Пока нет». «Милли, что за настрой? Даже если все вскроется, нас не тронут и пальцем». «Не дай бог», — снова испугалась она. «Думаешь, я их боюсь? Да ты знаешь, как нам потом попадет. Мама будет сердиться». Тир тяжело вздохнул. «Да, это проблема, потому что мама Милли, когда сердится, бывает, ой, какая суровая, никого не побоится, ни темных, ни светлых, ни короля, ни самого владыку. Так накажет, что потом с месяц сидеть на лавке не сможешь. Может, только Вал и не побоится ей возражать. Но и в этом юный эльф был не уверен». «У нас не было выбора», — наконец озвучил эльф. «Это у меня не было выбора», — сердито поправила его Мелисса. Это я вас сюда затащила. Это меня накажут, если мама узнает. Он только вздохнул. Нет, маленькая, накажут как раз меня. За то, что не уследил, не предусмотрел. Я ведь старше. Да еще огонь этот, от которого мы все чуть не погибли. А если еще выяснится, что из-за меня тебе пришлось обращаться за помощью к темным, и то, как оплошал Вал... Дети переглянулись и вконец помрачнели. Им не нужно было гадать, во что превратится страж, который так настаивал на поездке в Акмал. Родину, мол, повидать. Мир посмотреть, себя показать. «Скверно будет», — совсем мрачно выдал их общую мысль Тир и окончательно скис. «Может, обойдется?» — робко предположила Мелисса. «Зачем мы им нужны? Я могу сделать так, что нами никто не заинтересуется. А если и захочет что-то узнать, то тут же забудет свои вопросы». «Не вздумай». «А что? Я осторожно. Чуть-чуть коснусь, и никто ничего не поймет. Мою магию не засечь даже эльфам. С хранителями, конечно, мне не справиться, но у них наверняка своих дел полно, чтобы интересоваться еще и нами. А как только Вал придет в себя, мы тут же сбежим». Тир сердито сверкнул глазами. «Я сказал, не смей. Хватит того, что тебя трое патрульных будут всю оставшуюся жизнь помнить. Незачем рисковать. Тем более, если можно обойтись без риска. Думаешь, ты для них менее ценная добыча, чем я?» Милли смущенно потупилась. «Вот именно. Так что сидим тихо, молчим и делаем вид, что благоговеем. А ты вообще смотришь исключительно в пол, будто не понимаешь ни слова. Ясно?» «Да, я постараюсь не привлекать внимания». «Хорошо, потому что у меня нет никакого желания взрывать этот лес из-за того, что ты еще плохо умеешь. Эй, вы двое!» Вдруг властно потребовал кто-то снаружи, и на одной из стен тугие побеги подались в стороны, открыв залитый солнечным светом дверной проем, а в нем закованную в кольчугу стройную фигуру эльфа. Незнакомый темный окинул внимательным взглядом крохотное помещение, в котором сидели пленники. Убедился, что раненый мальчишка пришел в себя. Придирчиво оглядел заплаканное лицо человечки, которое она безуспешно попыталась скрыть за торопливо накинутым капюшоном. Негромко хмыкнул: «А, хороша малышка!» и коротким кивком указал на проем. «На выход! С вами хотят пообщаться!» «Зачем?» — напряженно уточнил Тир, намеренно сделав голос низким и хриплым, как у простуженного пса. «Не твое дело, шевелитесь!» — эльф сверкнул зелеными глазами. «И гордитесь оказанной честью. Владыка велел привести вас в чертоги, а там мало кто побывал из смертных. И если его удовлетворят ваши ответы, возможно, очень возможно, что ваш друг останется жив, а вам вскоре позволят уйти. Все понятно? Тогда на выход». Перворожденный насмешливо оглядел побледневшее лицо Мелиссы, перевел взгляд на внезапно пошатнувшегося юношу, у которого против воли вырвался сдавленный стон, и вышел, довольный произведенным впечатлением. А дети в ужасе переглянулись и одновременно сглотнули. Кажется, судьба во второй раз сыграла с ними злую шутку.